«Господи ты, Боже мой!» — сказал Пушкин. «У вас то же самое». Я отплыл в Европу следом за ним. Мой друг, знавший Гордона по Италии, как раз и определил, с кем мы имеем дело. «И где ж ваш друг?» «Он погиб в Венеции», — сказал По. «Тогда мы чуть-чуть его не настигли, но мой друг погиб, а я уцелел чудом. Я его преследовал по всей Италии, поехал в Англию, а там мы ночью вскрыли склеп, после чего никаких сомнений не осталось. Мне донесли, что его видели во Флоренции. Я бросился туда, но он уже покинул Тоскану. След вел в германские государства, а оттуда я приехал, всегда чуточку отставая, в Петербург. И вот теперь он тут». Молодой американец указал на освещенные окна невидного домика. «Ну что ж, в последнем сомневаться не приходится», — сказал Пушкин задумчиво. «И что вы намеревались делать?» «Ничего особенного. Посмотреть, не возьмет ли его серебряная пуля». «А если нет?» Юноша упрямо сказал: «Тогда попробую что-нибудь еще. Нужно же его загнать назад в ту тьму, которая его извергла. Вот в этом я с вами совершенно согласен. Вы мне верите?» «Мне трудно верить, а это совсем другое», — сказал Пушкин. «Но так уж случилось, что ваш рассказ во многом совпадает с моими собственными приключениями, а это заставляет отнестись к нему серьезно». Он резко обернулся назад, поднимая пистолет, но тут же опустил его, выругавшись. «Мать твою в рифму! Тимоша! Мог ведь и пулю схлопотать, за здорово живешь!» «Простите, Александр Сергеевич!» — покаянно протянул сыщик. «Только жутко стало торчать там одному, в темноте и совершеннейшем безлюдии. Да вдобавок казалось, что по углам кто-то мохнатый шмыгает, и не один, и глаза светятся. Лучше уж я с вами. На миру и смерть красна». «Ты не накаркай, Лампурдос, не накаркай!» — сердито сказал Красовский. «Ну что ж, господа, не будем же мы здесь торчать до рассвета, пусть даже и обмениваясь интересными, согласен, впечатлениями. Не потрогать ли нам черта за хвост? А там уж разберемся, который он по счету лорд и лорд ли». Пушкин машинально потрогал кольцо на пальце, как обычно казавшееся самую чуточку теплее, чем ему положено было быть, сказал раздумчиво: «Собаки там, по-моему, нет. Я не слышал, чтобы брехало, когда немец стучался в калитку». «Да откуда ж там собака?» — сказал Красовский. «Собачки — создание Божье, Энтих не любит. Не может у него быть собаки, он сам похуже собаки. Да и, надо полагать, поопаснее». «Пойдемте», — сказал Пушкин. «Попробуем пробраться во двор незаметно, а там, осмотревшись, и рискнем, благословясь». Он обернулся, присмотрелся к самому ненадежному звену в цепочке. «Тимоша, ты уж, мил друг, изволь оставаться здесь. Толку от тебя там не будет, чувствую. А так, при нужде, хоть полицейских покличешь. Хотя и сомневаюсь я, что нам смогут помочь чем-нибудь господа петербургские будочники. Идемте». Переступая на цыпочках, они двинулись вперед и вскоре достигли забора из скверно оструганных досок. Забор, хотя и сколочен добротно, все же кое-где зиял щелями. Приложив к одной глаз, устроясь поудобнее, Пушкин увидел небольшой пустой дворик, низкое крыльцо и два окна, от которых на поросшую бурьяном землю ложились два прямоугольника тусклого света. Передвинувшись правее, он достиг калитки, ухватил крайнюю доску тремя пальцами левой руки и тихонечко потянул на себя, молясь в душе, чтобы не скрипнуло. Калитка послушно отошла, почти не производя звуков. Судя по тому, как она подавалась, на другой стороне не имелось ни щеколды, ни крючка, не говоря уж о засове. Обитатели домика проявляли совершенно несвойственную жителям окраин этого города беспечность. Уже сделав шаг во двор, он подумал, что это может оказаться и засадой, но другого выбора не было. Двигаясь так, чтобы не попасть в полосу тусклого света, он приблизился к окну, чей верхний край располагался низко, на уровне его подбородка, и, пригнувшись, заглянул внутрь. Рядом примостился Красовский, явственно посапывая носом от азарта, а молодой американец встал по другую сторону. Заглянув внутрь, Пушкин невольно отшатнулся. Сидевший за убогим столом человек был как две капли воды похож на портреты мрачного романтика, которого он считал своим учителем в поэзии. То же лицо, поворот головы, кудри. По обе стороны от него горели свечи в старомодных начищенных шандалах. На столе перед ним лежали какие-то бумаги, более всего похожие на небрежно выполненные чертежи. Ага, те самые, никаких сомнений. На бумагах, лицом к сидящему, покоился череп без нижней челюсти, темно-желтый, долго пролежавший, надо полагать, в земле и извлеченный совсем недавно. Прекрасно было видно, что бумаги усыпаны землей, кое-где прилипшей комьями к затылку и вискам. И что-то дымилось тут же в причудливой невысокой курильнице, причем черный дым не растекался по комнате, как ему полагалось бы согласно законам природы, а стоял едва заметно колышущимся столбом, напоминая султан на гусарском кивере. И по стенам маячили странные тени. Совершенно непонятно, кто или что их отбрасывает. В комнатушке вроде бы не видно ни одной живой души, кроме сидящего за столом. А, впрочем, если поверить господину По, то и двойника великого поэта отнести к живым душам можно исключительно с превеликой натяжкой. Что-то свисало с потолка на манер то ли толстой паутины, то ли рыболовных сетей, переплетение странной черноты, то ли устойчивый дым, то ли просто клочья мрака, и там, где они пересекались, светился тускло-зеленый гнилушечий свет. Наклонившись вперед, сидящий за столом громко и внятно произнес что-то. Сквозь стекло не удалось расслышать, на каком языке. В ответ ему раздался другой голос, гораздо более высокий, шуршащий какой-то, перемежавшийся противными скрипами, словно терлись одна о другую полусгнившие доски. И Пушкин ощутил ледяные мурашки по всему телу, сообразив, что второй голос может исходить исключительно от черепа. Если по совести, больше всего ему хотелось выскочить в калитку и бежать опрометью с Васильевского острова, пока не окажется среди обычных людей и знакомых зданий. Но он переборол себя, обернулся к спутникам и сделал выразительный жест в сторону крыльца. Они кивнули в знак того, что поняли. И настал тот миг, когда ничего уже нельзя изменить и приходится, несмотря на страхи, идти в атаку. Когда он рванул ручку на себя, низкая дверь отчаянно заскрипела, но это уже не имело значения, и Пушкин первым ворвался сквозь низкие темные сени, где по лицу его неприятно погладило нечто невесомое, липковатое, пушистое, свисавшее с потолка, а из-под ног с писком и, кажется, с хрюканьем разбежались по углам какие-то мелкие твари, так и оставшиеся неопознанными. Ощупью нашарив другую ручку, он рванул ее опять-таки на себя и оказался в той самой комнате. За спиной что-то шумно грохнуло, послышались чертыханья, и следом ввалились Красовский с американцем. Остановились плечом к плечу, подняв пистолеты. К своему несказанному удивлению Пушкин уже не увидел ни странных теней, ни свисавших с потолка непонятных лохмотьев. Обычная комната, освещенная двумя шандалами, в которых, он зачем-то пересчитал мысленно, горели 8 свечей. Бумаги, правда, остались, и череп на столе, но он не издавал никаких звуков, загадочно уставясь пустыми глазницами. Хозяин комнаты медленно поднялся из-за стола и обернулся к ворвавшимся, опершись рукой на кресло в непринужденной, можно даже сказать, величавой позе, опять-таки знакомой Пушкину по некоторым портретам. Сходство вынужден был он признать поразительное. «Чему обязан, господа?» — спросил он без тени страха или неудовольствия, скорее уж с легкой насмешкой. «Вот уж не знал, что в Петербурге в моду вошли столь поздние визиты без всякого предуведомления». Пушкин, не теряя времени, оглядел комнату. Если не считать стола с колченогим стулом, никакой более меблировки. Здесь просто негде было бы притаиться кому-то еще. Голые стены, штукатурка кое-где осыпалась, и в тех местах видна перекрещенная дранка. «Господин Гордон?» — спросил он неприязненно. «Господин Джордж Гордон Байрон?» — подхватил американец, так и не опустивший пистолета. Человек у стола молчал, глядя на них с превосходством и откровенной насмешкой. Он пытается с самого начала перехватить инициативу, выставить нас в смешном виде, лишить уверенности, — подумал Пушкин. В самом деле, если он будет молчать и далее, ни во что жуткое не превращаясь и не пугая очередными бесовскими штучками, какими должны быть наши следующие слова, и не придумаешь сходу. И тогда американец спустил курок. Выстрел оглушительно грянул в небольшой комнатушке, запахло сгоревшим порохом, но хозяин, все так же улыбаясь свысока, стоял у стола, и на его одежде не было следа от пули, хотя выстрел был произведен почти в упор с каких-то 2 шагов. Потом он поднял руку, продемонстрировав зажатую между большим и указательным пальцами пистолетную пулю и небрежно бросил ее на пол. Она прокатилась по темным доскам, тихонько рокоча, скрылась под столом, и вновь настала тишина. «Вы меня удручаете, господа», — сказал человек у стола спокойно и насмешливо. «Сущее детство, право». «Осиного кола у вас часом не припасено?» Пушкин узнал этот голос. Он уже слышал его в Праге, когда ночью распахнулось окно, и подступили призраки, и та же самая фигура. «Бросьте», — сказал он, обернувшись к Красовскому, попытавшемуся было размашисто и добросовестно осенить хозяина дома крестным знамением. «Бесполезно. Тут что-то другое». «Вы не потеряли остроты ума, Александр Сергеевич», — отозвался человек у стола. «Только посмотрите, и господин Эдгар Аллан По здесь. Как вам эта сырая и туманная северная столица после великолепного климата ваших родных мест? Если рассудить, примечательное событие. Ночной порой неожиданно сошлись сразу 3 поэта. Можно, пожалуй, устроить поэтический вечер. Получится на славу». «Ах, вот как!» — сказал Пушкин, путаясь в мыслях и чувствах. «Значит, вы... это все-таки вы? Вы изволите изъясняться несколько коряво, но я прекрасно понял, что вы имеете в виду. Ну что же, я — это я. Ответ исчерпывающий, не правда ли?» «Ну, конечно», — сказал американец. «Особенно для человека, который собственными руками снимал крышку с вашего гроба и ничего там не нашел, кроме изображенной на бумаге физиономии с глумливой ухмылкой, в точности такой, как у вас сейчас. «Фи! Как неблагородно!» — воскликнул человек, которого, пожалуй, следовало все же именовать теперь не иначе, как Байроном. «Любезный Эдгар, вы, юноша из приличной семьи, разоряете по ночам семейные склепы? Какой-нибудь моралист пришел бы в ужас, но я по широте своей натуры на многое смотрю сквозь пальцы, а потому на вас не в претензии. Каждый развлекается как может. Бьюсь об заклад. Вы были настолько глупы, что не заглянули в другие гробы. Зря, мой юный друг. Там было немало драгоценностей. В частности, третий лорд Байрон похоронен с часами, которые ему подарил король Карл II, надо полагать, в награду за покладистость, ибо вторая жена лорда была 17-й по счету известной историей любовницей короля-изгнанника. Антикварии за эти часы отсыпали бы вам немало. Что же вы так оплошали, друг мой?» «Скотина!» — сказал По в бессильной ярости. «Что же ты болтаешься среди живых? Убирайся! Назад в преисподнюю!» — подхватил Байрон. «Соблюдая стиль, следовало бы добавить с напыщенным видом в преисподнюю, которая тебя извергла. У вас что-то похожее на языке? Вы безнадежный романтик, Эдгар. Точнее, устаревший романтик. Нельзя же в наши дни пользоваться оборотами, которые были в ходу у наших бабушек. Даже не о бабушках речь. Вы пользуетесь отжившими представлениями, родившимися лет с тысячу назад, во времена всеобщего невежества. Но нынче-то век просвещения и цивилизации. Нет примитивного деления на свет и тьму. Кроме света и тьмы есть еще мир теней, будем называть его так. Вы образованные люди, но о стольких вещах не имеете представления. Я не черт, господа. Я пришел из тени. Меня однажды позвали туда, и оказалось, там весьма неплохо. И, между прочим, вас, господа, тоже встретили бы там весьма радушно и не заставили бы подписывать кровью никаких договоров. Это примитивное представление нисколько не соответствует истине. Не хотите ли рассмотреть мое предложение? Продление жизни, власть над материальным миром, новые знания, которые вас обогатят так, что вы и представить себе не можете. Быть может, нам поговорить об этом подробно? Какой смысл отказываться, не выслушав предложение до конца? «Ваша наглость поразительна для человека в вашем положении», — сказал Пушкин, пряча бесполезный пистолет. С вежливой улыбкой Байрон поправил. «Во-первых, называть меня человеком будет не вполне правильно. Коли уж речь идет о фактической точности, предпочел бы определение «принц теней». Там существует своя некая аристократическая пирамида, господа, но основана она не на глупом праве рождения, а качествах кандидата. Могу заверить, что вы с господином По имеете все шансы попасть в ряды аристократии. Он глянул на Красовского. И даже вы, любезные, могли бы получить столько, что были бы удовлетворены. «Благодарствуйте», — ответил отставной прапорщик. «Мы уж как-нибудь в прежнем своем убогом состоянии перебедуем». «Во-вторых», — произнес Байрон, — «во-вторых, что вы, сударь, подразумеваете под словами «в вашем положении»? Вы считаете, что я сейчас нахожусь в каком-то особенном положении? Вы изобличены». «В чем?» — с обаятельной улыбкой спросил Байрон. «В чем же? Будьте так любезны объяснить». Пушкин сердито сдвинул брови. «Если не играть в слова, как вы это только что делали, не подлежит сомнению, что вы, милорд, уже не человек. Не отрицаю. Ну и что? Неужели вы хотите меня уверить, что законы Российской империи запрещают появляться в ее пределах существам, которые, как бы деликатнее выразиться, не вполне люди, что есть законы, предписывающие хватать таких существ и заключать их в темницу, или рубить голову на площади серебряным топором. Не соблаговолите ли назвать параграфы данных установлений и даты их появления? Молчите. То-то. И, наконец, нужно еще доказать, что я нечто особенное, не имеющее отношения к роду человеческому. Вы уверены, что у вас это получится, Александр Сергеевич? Я безбоязненно появляюсь среди людей при свете солнца. На меня никакого ошеломительного воздействия не оказывают осиновые колья, распятие, святая вода и прочие причиндалы убогих мыслей церковников. Бумаги мои в полном порядке. Я британский подданный Джордж Гордон, прибывший в Петербург по собственным делам. У меня есть рекомендательные письма к британскому посланнику, который, смею вас заверить, должным образом отреагирует на попытку причинить притеснение мне, человеку с незапятнанной репутацией».